«Благодарим, Сяванье», в унисон сказали охранники. Казалось, их мощный голос способен обрушить стены поместья Ся. Охранники поместья Ся были этим недовольны. Императорской страже и страже поместья Ся было суждено относиться друг к другу враждебно, как только они появились. Однако Ся Тинья спокойно села и заговорил неторопливо. Голос громок, но это не значит, что сила велика. Имперская стража уже получила урок от моих людей. Таков был Ся Тинья, человек, не уважавший императора, не то что императорскую стражу. Этот разговор должен был произойти в частном порядке, но Ся Тинья, не колеблясь, вынес его на публику. Императорскому стражуху хотелось достать меч и разрубить Ся Тинья, но он был в поместье Ся, и он был в столице. Если ему удастся убить Ся Тинья, с ним все будет хорошо. Но если он потерпит поражение, император накажет его. Императорский стражху крепко держал меч. Его хватка была такой сильной, что костяшки пальцев побелели. 36 человек смотрели на Ся Тинья и, казалось, были готовы съесть его живьем. В свою очередь, Ся Тинья держал чайную чашку совершенно равнодушно, как будто провокация императорского стража не имела к нему никакого отношения. Вы о себе высокого мнения. Но, если подумать, принц, который не обращает внимания на охранников, это вполне реалистично. Когда Лин Чуцзю вошла, она обнаружила, что атмосфера в комнате крайне странная. Она, живой человек, вошла в комнату, но ее проигнорировали. В зале было так много охранников, но никто не заметил ее появления. И первым, кто обратил на нее внимание, был, на самом деле, Ся Тинья. «Идем». Ся Тинья поставил чашку, которая была у него в руке, а затем помог Лин Чуцзю подойти к нему. Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья, который сел, держа ее руку. «Благодарю, Ванье». Ся Тинья нежен и внимателен, императорский страж был потрясен. Он потер глаза и пришел в чувство. Затем он деловито сложил руки и поклонился. «Приветствую, Ся Ванфы. Церемонии ни к чему. Требование Лин Чуцзю к людям императора было невелико». С помощью Ся Тинья Лин Чуцзю присела рядом с ним, затем отхлебнула чаю, чтобы смочить горло. После этого она повернулась и сказала: «Почему вы хотите отвезти меня во дворец?» Хотя она уже знала причину, но все равно должна была спросить. Все может быть сказано без тревог наедине, но перед посторонними она не должна позволить им узнать, что они в курсе их чрезвычайной ситуации. Ся Тинья видел, что Лин Чуцзю ведет себя невинно. Видя это, он не мог не улыбнуться. Лин Чуцзю была умнее, чем он думал. Она не пострадает, когда войдет во дворец. Глава 226. Сомнения. Гении от природы. Прежде чем они покинули дворец, император не напомнил им, чтобы они держали рот на замке. Поэтому в тот момент, когда Лин Чуцзю спросила, они не стали ничего скрывать. Ответ на ваш вопрос, принцесса Ся, в том, что третий принц тяжело болен. Император узнал, что медицинское искусство принцессы Ся необычайно. Император просит принцессу Ся прийти во дворец и спасти принца. Я слышала о болезни третьего принца. Но как император узнал, что я владею медициной? Кто передал ему эти вести? Медицинская система продолжала напоминать Лин Чуцзю, но она еще не хотела заканчивать свое представление. Сейчас, если она с готовностью войдет во дворец, она только возбудит подозрения императора. Это все божественный доктор Мо и Мо Юэр. Они сказали, что были свидетелями того, как принцесса Ся спасала людям жизни. Они также донесли, что принцесса Ся вылечила ноги принца Ся. Без Ся Ванфэ Ся Ванье не смог бы выздороветь. У третьего принца тоже заболевание. Если принцесса Ся смогла вылечить ноги Ся Ванье, то она наверняка сможет вылечить болезнь третьего принца. Слова императорского стража Ху были полны похвал, но скрывали много ловушек. Однако когда Лин Чуцзю их услышала, то не запаниковала, а даже сказала с удивлением: «Ванье, твои ноги вылечила только я, разве это не тяжелая работа божественного доктора Мо?» ответил Ся Тинья. Но он на самом деле не понимал, что сказал. Лин Чуцзю не показала обеспокоенности, она показала только заинтересованность своими делами. «Божественный доктор Мо очень щедр, раз называет кого-то вроде меня необыкновенным врачом. Божественный доктор Мо знаменит в четырех странах, такая похвала более достойна его. Что же до меня, это всего лишь ложная репутация, он слишком высокого мнения обо мне». Слова Лин Чуцзю, разумеется, просто поливали помоями голову божественного доктора Мо. Но правда это было или нет, люди судить не могли. Императорские стражи переглянулись, и значения их взглядов были необъяснимы. что хотела сказать принцесса Ся. Как вышло, что они этого не поняли? Это было положительное или негативное замечание? Был ли смысл чересчур поверхностным или чересчур глубоким? Императорский страж Ху не знал, какие слова выбрать для ответа. Когда Лин Чуцзю договорила, она добавила: «Нас с Мэйюэр можно назвать старыми подругами. Так как она была благосклонна ко мне и порекомендовала меня императору, я, естественно, пойду во дворец». Разумеется, ей не хотелось идти во дворец, но ради безопасного пребывания там Лин Чуцзю сказала, что это сделано ради Мэйюэр. Другие люди подумают, что у них были хорошие отношения. Ся Тинья посмотрел и ничего не сказал, но на его губах была улыбка, которая не исчезала. «Лин Чуцзю умная женщина. Сюда, кто-нибудь, принесите мою аптечку», — громко крикнула Лин Чуцзю. Охранники поместья Ся вошли и посмотрели на Ся Тинья. Как только они увидели, что Ся Тинья кивнул, они сразу же бросились помогать Лин Чуцзю. Губы Лин Чуцзю слегка изогнулись, но она не проронила ни слова. Она давно поняла, что ее слова не имеют значения в поместье Ся. Даже немного раньше, если бы она не сказала, что это ради безопасности Ван Е, домоправитель Цао не поверил бы ей. Лин Чуцзю жила далеко от переднего двора. Поэтому, хотя охранники поместья Ся побежали торопливо, императорская стража все равно прождала полчаса. Императорский страж Ху подозревал, что Лин Чуцзю намеренно создает трудности его людям. Как бы то ни было, Лин Чуцзю и правда намеренно создавала трудности. Потому что было бы куда более странно, если бы она быстро поспешила за ними. Когда двое охранников вышли с аптечкой, Лин Чуцзю посмотрела на императорскую стражу. «Есть ли с вами паланкин? Если да, положите туда мои вещи. Но будьте осторожны, ничего не сломайте». «Да, Ван Фэй». Императорская стража стояла в поместье Ся, поэтому они не решались вести себя грубо. Просьба Лин Чуцзю была разумна, поэтому они не посмели отказать. 4 императорских охранника взяли аптечку, в то время как 32 императорских стража все еще ждали в коридоре. Лин Чуцзю не дала императорскому стражу Ху повода торопить ее. Она встала, но не поспешила пойти. Вместо этого она повернулась к Ся Тинья. «Ван Е, не могли бы вы пойти во дворец со мной? Я боюсь идти одна». Ся Тинья нахмурился и посмотрел на Лин Чуцзю с необъяснимым выражением лица. «Разве он не сказал только что домоправителю Цао, чтобы тот передал императорскому стражу Ху, что он тоже пойдет во дворец? Так что же за игру везет Лин Чуцзю?» Лин Чуцзю заморгала и тихо сказала. «Домоправитель Цао ничего не говорил. Немного ранее Лин Чуцзю попросила кое-кого остановить домоправителя Цао. Она не позволила домоправителю Цао сообщить императорскому стражу Ху, что Ся Тинья пойдет во дворец, чтобы он не мог послать новости заранее и навлечь на них излишние неприятности. Ся Тинья не боялся неприятностей, но боялась их она. После того, как она так долго откладывала лечение Ся Цяня, медицинская система может снова ее наказать». Лин Чуцзю сказала, что боится, но на ее лице не было видно страха. Даже императорский страж Ху увидел, что это притворство. Ся Тинья ничего не сказал, но Лин Чуцзю не была расстроена. Она продолжала просить: «Ван Е, пожалуйста, пойдемте со мной. Третий принц твой племянник. Ты тоже очень за него переживаешь, верно?» Еще одна серия напоминаний от медицинской системы прозвучала. Лин Чуцзю хотелось выругаться. «Напоминание, напоминание, напоминание, напоминание. Система, ты что, не в курсе, что это не современность? Не знаешь, что Ся Цянь, сын императора?» Лин Чуцзю не знала, хочет ли медицинская система спасти Ся Цяня или доставить ей неприятностей. Разве сложно было понять, что немедленное лечение Ся Цяня может возбудить подозрения императора? «Ван Е, пожалуйста, сопроводите меня во дворец. Мне очень страшно. В прошлый раз, когда я ходила во дворец, меня чуть не задержал наследный принц. Если я пойду во дворец в этот раз, что я буду делать, если он снова меня остановит? Что обо мне подумает император?» Лин Чуцзю сделала серьезное выражение лица и призналась при всех. Лицо Ся Тинья потемнело, но он ничего не сказал. Императорские охранники склонили головы один за другим, но на самом деле они смеялись. Оказалось, что безжалостный принц Ся был всего лишь бумажным тигром в руках принцессы Ся. Ну, разумеется, любого великого героя может приручить красавица. Их путешествие в поместье Ся было поистине стоящим. Он должен сказать императору, что принц Ся ценит принцессу Ся. Дела после этого пойдут очень весело. Ся Тинья ничего не сказал, но на этот раз не намеренно. Он боялся Лин Чуцзю. Он в самом деле не ожидал, что Лин Чуцзю не только отменит его приказ, но также и будет притворяться избалованной перед ним и другими людьми. Это действительно потрясло его. Лин Чуцзю видела, что Ся Тинья по-прежнему не двигается, поэтому она сказала горестно: «Ванье, вы правда не хотите пойти со мной? Вы знаете, что я только недавно научилась медицине. Если случится что-то плохое, а вас со мной не будет, что же мне делать?» Как будто Лин Чуцзю хотела прямо сказать: «Я не справлюсь без тебя». Императорский страж Ху был в замешательстве. Изначально он думал, что Лин Чуцзю хочет взять с собой Ся Тинья, чтобы было не так страшно. К тому же, так, если Лин Чуцзю действительно вылечит третьего принца, Ся Тинья будет любить ее еще больше. Но теперь, почему он вела себя так, как будто принц Ся был доктором, а сама она лишь ученицей? Императорский страж Ху признавал, что эта парочка очень занятная. У него почти закружилась голова. Но она действительно закружилась, когда Ся Тинья в самом деле согласился. «Идем». Когда он встал и вышел вместе с Лин Чуцзю, императорский страж Ху и его люди быстро последовали за ними. Когда домоправитель Ца увидел, что Ся Тинья и Лин Чуцзю вышли, он торопливо спрятался. «Ся Ванъи тоже идет во дворец, это действительно происходит?» Императорский страж Ху признавал, что его мозг был не способен понять происшедшее. Принц Ся ненавидел ходить во дворец. Точнее говоря, принц Ся ненавидел встречаться с императором. Обычно, когда император хотел видеть Ся Тинья, он приглашал его раз за разом. Но Ся Тинья всегда отказывал приглашениям императора. Но теперь, только потому что принцесса Ся об этом попросила, или даже потому что он переживал о ее безопасности, Ся Тинья не обязан был идти во дворец. «Я в полном замешательстве». Подозрения императорского стража Ху снова выросли. Возможно, необыкновенным доктором был принц Ся, а не принцесса Ся. Ся Тинья, бог войны и великолепный военный стратег, был гением от природы. При таких качествах было бы неудивительно, если бы у него также имелись и отличные медицинские навыки. Но чтобы Лин Чуцзю, известная как безмозглая женщина, вдруг стала необыкновенным доктором и кроме того вылечила ноги принцессе, это было очень странно. Императорский страж Ху покачал головой и вздохнул, но все же, он потихоньку заранее послал новости о том, что Ся Тинья и Лин Чуцзю приедут во дворец. Когда император получил известие, его сердце окутал гнев. Если бы он узнал об этом ранее, он мог бы подготовить план убийства. Но теперь он боялся, что для этого слишком поздно. Глава 227. Желая милости. Неприятности ждут впереди. Когда императорская стража пришла в поместье Ся, многие люди видели это. Многие даже присели на землю, чтобы увидеть, что происходит. Но в результате, немного позже, они увидели принц Ся. Многие из присутствующих не могли успокоиться, когда увидели, что принц Ся вышел из особняка, а некоторые даже не устояли на ногах от потрясения. И снова люди, которые только что успокоились, пришли в ужас. Ноги принцессы исцелились. Это реально? Императорская стража пришла, чтобы пригласить принцессу во дворец, а теперь его ноги выздоровели, говорили люди, прятавшиеся в углу, недалеко от поместья Ся. Они не могли поверить в ту сцену, которую только что наблюдали, даже при том, что факты были у них перед глазами. Поскорее, давайте сообщим эти новости старому господину. Ноги принцессы в самом деле излечились. Там правда были хорошо информированные люди, но, когда до них дошел слух, они не сразу ему поверили. Поэтому, чтобы быть уверенными, эти люди наняли шпионов для слежки за поместьем Ся. Этот ход действительно напугал многих. Новости приходили одна за другой. Многие голуби вылетали из столицы, все они выпархивали в небо, но они летели недалеко, потому что их убивали одного за другим. 1, 2, 10 голубей. Это жареный голубь, вареный голубь, тушеный голубь. Сколько мне понадобится дней, прежде чем я смогу съесть их всех? Сидящий на дереве молодой человек с толстым лицом, похожим на барабан, грустно посмотрел на линейку голубей. Их слишком много, я не смогу закончить. Малыш Чичи, когда ты вернешься? Мне ужасно наскучило убивать тут этих голубей. Бах! Юноша снова натянул тетиву своей пращи и подстрелил голубя. Молодой человек по имени Тан Шиэр, также известный как Тан-Тан, был младшим братом ассасина первого ранга Цзинчи. У Тан-Тана были алые губы и белые зубы. Он был похож на 16, или 17-летнего мальчишку, но на самом деле ему было 25 лет. Он лишь выглядел мягким и нежным, и, разумеется, его ум был сравним с его внешностью. Поэтому Цзин Чи поручил ему это очень важное задание под названием «Стрельба по голубям». В тот момент, как Ся Тинья вышел из поместья Ся, новости о том, что бог войны теперь может ходить на своих собственных ногах, быстро распространились по столице. Все, кто мог, теперь узнали, что Ся Тинья теперь способен ходить. Семья Мэн очень обрадовалась, когда услышала новости. «К счастью, мой сын, твои ноги были ранены, иначе ты теперь был бы на поле боя, а после этих новостей ты столкнулся с еще большими бессмысленными неприятностями». Все потому, что матушка была внимательна и предусмотрительная, Мэн Ши убедил Мэн Лафужинь. Семья Цуи тоже обрадовалась, хозяин дома Цуи и второй сын поделились мыслями. «У отца необыкновенные глаза, я ни в какое сравнение не иду», — хозяин дома Цуи сказал скромно. «Нет-нет, дело не в том, что у меня необыкновенные глаза, а из-за обучения предков нашей семьи. Семья Цуи никогда не участвовала в сражениях. Поэтому, кто бы ни победил и не проиграл, кто бы ни возвысился или пал, наша семья никогда не падет. Когда нашу семью не презирает ни одна из сторон, мы можем продолжать развиваться. Я запомню науку дедушки», — Цуи Эрчжу деловито поднялся и сложил руки. «Некоторые люди были счастливы, но некоторые и не были. Разумеется, этими недовольными были левый премьер-министр Линь Сян и правый премьер-министр Ю. Они оба в то время подстрекали людей против Ся Тинья. Если Ся Тинья решит отомстить, им будет не спрятаться. Ся Ваньи такой человек, что, если он захочет отомстить, то не станет ходить вокруг да около. Он прямо ударит их в лицо, совсем как он нанес удар павильону Тинцан». Мадам Линь и Линь Вантин сожалели еще больше. Мадам Линь жалела о своих неправильных расчетах. Она даже нанесла оскорбление своим братьям, чтобы выдать Линь Чуцзю в поместье Ся. Что уж и говорить о Линь Вантин. Она влюбилась в Ся Тинья, когда он был калекой, а уж тем более теперь, когда он мог ходить. Как же ей было не сожалеть. В тот раз, когда она взяла на себя инициативу пойти в поместье Ся, она спровоцировала гнев мадам Линь. Она была наказана, поэтому честно оставалась дома, но теперь она была очень недовольна своей матерью. «Почему? Почему она не дала мне выйти замуж за принцессу? Мама, это все твоя вина, ты разрушила мое будущее. Я ненавижу тебя, ненавижу тебя». Слова дочери были тяжелым ударом для мадам Линь, и она чуть не упала в обморок. Это была ее дочь, дочь, о которой она заботилась 15 лет, не говоря уже о других семьях, потому что даже люди во дворце переполошились, как куры, и лаяли, как собаки. Когда императрица узнала, что третий принц Ся Цянь в опасности, а божественный доктор Мо отсутствует во дворце, ситуация стала срочной. Как мать страны, она должна была пойти и нанести визит. Но чтобы больше выразить свою обеспокоенность и заботу о третьем принце, она взяла с собой наследного принца и седьмого принца. Изначально императрица, наследный принц и седьмой принц были так шокированы, когда они услышали невероятные новости о том, что Линь Чуцзю будет лечить Ся Цяня. А теперь они узнали еще и то, что Ся Ванье будет сопровождать ее во дворец. Лица матери и сыновей, естественно, отражали состояние шока. В итоге наследный принц был не в состоянии переварить новости. Он спросил: «Ноги имперского дяди выздоровели?» Наследный принц до этого не получал никаких новостей от Ся Тинья, но было похоже, что императрица и седьмой принц были в курсе, потому что они находились не в таком шоке, как он. Даже после того, как прозвучали его слова, в императорском зале стояла тишина. Никто не ответил на его вопрос. Наследный принц был смущен, но все же молча стоял на том же месте. Только седьмой принц потрудился проявить к нему заботу. «Имперский брат, если бы ноги имперского дяди были больны, разве он мог бы войти во дворец?» «Малыш седьмой прав», — сказал наследный принц, чтобы избежать неловкой ситуации. Но как только его слова прозвучали, он услышал, как император сказал: «Ноги твоего дяди вылечила его Ванфы». Никто не понял, о чем говорил император. Но как только они это услышали, императрица, седьмой принц и в особенности наследный принц, разумеется, были шокированы. Линь Чуцзю, как она смогла? Слова, полные презрения, одно за другим слетали с их уст. Седьмой принц тоже был потрясен, но он не подал виду, потому что он был еще молод. Однако как только наследный принц договорил, он преклонил колени и сказал: «Отец император, пожалуйста, Простите гадкие слова имперского брата. Имперский брат не хотел назвать имперскую тетю по имени. Когда наследный принц услышал это, его лицо побледнело, и он торопливо преклонил колени, раскаиваясь в проступке. «Встань, я знаю, что твои помыслы чисты», — великодушно простил император наследного принца. По одному взгляду можно было понять, что император любит и ценит его, но даже при его скудных мозгах он мог бы быть немного умнее. Он знал, что на самом деле не существует в глазах своего отца. Императрица опустила глаза, чтобы скрыть горечь. Император не только мог видеть лишь наследного принца, но также и отвергал ее маленького седьмого. Седьмой принц знал, что император не любит его, но ему было все равно. Поэтому, когда он встал, то сразу же сказал: «Отец император, имперская тетя смогла вылечить ноги имперского дяди. Она точно сможет вылечить ноги третьего брата. Отец император может больше об этом не волноваться. Третий брат непременно поправится». Чтобы подтвердить свои слова, седьмой принц сказал их с серьезным лицом, и его маленькие ручки были сжаты в кулачки. Казалось, будто он пытается подбодрить императора. Сердце императора смягчилось. Он махнул рукой седьмому принцу и с нежностью сказал: «Малыш седьмой, подойди к своему отцу». Это была большая милость небес. В тот момент, хотя она и казалась спокойной, как и императрица, имперская наложница Чжоу скрипнула своими белыми зубами. Наследный принц тоже ядовито смотрел на седьмого принца. Седьмой принц использовал их. Глава 228. Император, разберись со своей наложницей. Седьмой принц, разумеется, был в восторге, но он тщательно сдерживал свои чувства. После вспышки удивления и радости в глазах императора снова показалась тревога за третьего принца. Седьмой принц был удивлен, поэтому он подошел поближе к императору и сказал: «Отец император, не волнуйтесь, третий брат поправится. Малыш седьмой, ты прав, ничего страшного не случится с твоим третьим братом». Император внимательно посмотрел на третьего принца. В тот момент он понял, что, хотя наследный принц и седьмой принц родились от одной матери, они были совершенно не похожи. Причиной этому было то, что он очень долго игнорировал седьмого принца. Глядя на седьмого принца, как на маленького мужчину, император понял, что его младший сын был уже взрослым, поэтому он не мог не расчувствоваться. Император сказал, держа седьмого принца за руку: «Малыш седьмой, сегодня ты будешь сопровождать своего отца императора. Я пойду с отцом императором и буду рядом с третьим братом». Седьмой принц всегда упоминал имя третьего принца, каждый раз, когда открывал рот, потому что он знал, что эта любовь императора лишь временна. Его любимым сыном все равно оставался третий принц Сяцянь. Если он хочет заслужить милость императора, он не должен тягаться с третьим принцем. «Добрый мальчик, ты в самом деле переживаешь за своего третьего брата». Император, казалось, хотел что-то сказать, но когда его взгляд скользнул на наследного принца, тот вжал голову в плечи, так что он больше ничего не сказал. Седьмой принц повел себя так, будто ничего не понял. Он невинно сказал: «Отец император, не только я, но и матушка императрица, и имперский брат, и имперская наложница, и многие другие тоже переживают за третьего брата. У всех он в сердце». После этих слов темные тучи в душе императора рассеялись. Окружающие люди почувствовали облегчение. Все, кроме императрицы и имперской наложницы Чжоу. Имперская наложница Чжоу была раздражена из-за седьмого принца, потому что седьмой принц без колебания использовал ее сына, чтобы добиться милости императора. В свою очередь императрица винила себя за то, что была плохой матерью. Ее сын был еще маленьким, но ему приходилось скрывать свою истинную сущность. И, чтобы добиться милости своего отца императора, ему нужно было угождать сыну наложницы. Это было совершенно позорно для императрицы, но ее сыну все равно приходилось улыбаться и глотать этот стыд. Лицо императрицы по-прежнему выглядело мягким и достойным, но она крепко сжимала руки, спрятанные в рукавах. Ее ногти вонзались в ладони, но казалось, что она не чувствует боли. Когда Ся Тинья и Лин Чуцзю вошли во дворец, там повисла странная атмосфера. Однако евнух продолжал вести их. «Ся Ванье, Ся Ванфы, сюда, пожалуйста». На Ся Тинья были алые одежды, а Лин Чуцзю была в фиолетовом платье, когда они вошли во дворец. Войдя в императорский зал, Ся Тинья замедлил шаги и пошел рядом с Лин Чуцзю. Когда они вдвоем продолжали идти, было еще светло, поэтому они могли видеть глаза всех, глядящие на них. Однако в тот момент, когда они вошли, дверь закрылась, и в комнате стало темнее. Но кто знает, Почему они все еще были в центре внимания? Ся Тинья уже давно не бывал во дворце из-за своих больных ног, но теперь, когда он пришел, глаза императора были полны шока и гнева, а когда император посмотрел на Лин Чуцзю, в его глазах была заметна злоба. Ся Тинья не обращал внимания на взгляды людей, смотревших на них. Он подошел вместе с Лин Чуцзю к императору. Затем он наклонил голову и сказал: «Император, это было приветствие». Лин Чуцзю, наконец, увидела высокомерие Ся Тинья перед императором. Он действительно не ставил императора ни во что. Ну, разумеется, Ся Тинья не выказал уважения императору. Лин Чуцзю тоже плохо умела льстить, поэтому она только поздоровалась по очереди с императором, императрицей, принцами и имперской наложницей Чжоу. Но что же до снежной богини Мо Юэр? Хе-хе. В тот самый момент, когда Ся Тинья вошел в зал, Лин Чуцзю увидела пару липких глаз, глядящих на ее мужа. Так что, увы, она забыла поприветствовать ее. После того, как Лин Чуцзю покончила с приветствиями, наследный принц и седьмой принц вышли вперед и поклонились Ся Тинья и Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не ответила ничего, а Ся Тинья холодно сказал: «Любезности ни к чему». Когда все закончили изъявлять уважение, император даже не предложил им присесть. Однако Ся Тинья не дожидался распоряжения императора. Он прямо повел Лин Чуцзю, чтобы сесть на свободное место. Затем он прямо спросил: «Император, помимо проблемы с третьим принцем, для чего еще мы должны были прийти во дворец?» Такое отношение можно было описать не иначе, как высокомерием. Ся Тинья не воспринимал императора всерьез. В глубине души Лин Чуцзю молча сочувствовала императору. Когда император услышал о третьем принце, он попытался подавить свой гнев. Хотя император был зол, он все же мог быть разумным. Он потихоньку сделал глубокий вдох и широко улыбнулся. «Помимо проблем с третьим принцем, я, разумеется, хотел тебя видеть. Теперь, когда ты можешь ходить, мне спокойно. И если бы отец император мог видеть сейчас твое состояние, он наверняка был бы очень счастлив». «Отец император действительно был счастлив, когда я спасся из той катастрофы и не умер. Что же до остальных, я не уверен». Слова Ся Тинья были полны сарказма, но император был способен вести себя спокойно, как будто те события не имели к нему никакого отношения. «Если ты не погиб, это значит, ты очень удачлив. Тинья, будь уверен, я никому не позволю больше несправедливо с тобой обращаться. Благодарю тебя, император». Ся Тинья был безжалостен. Было очевидно, что ему лень было даже шевелить губами. После встречи с императором, похоже, больше нечего было сказать. Ся Тинья лениво заговорил сразу о деле. «Император, разве ты позвал мою Ван Фэй не для того, чтобы она осмотрела твоего больного сына? Где Цянь?» Император не ожидал, что Ся Тинья прямо упомянет об этом. Поэтому он мог только сказать: «Во внутреннем зале». «Так пойдемте». Ся Тинья поднялся и взглянул на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю встала и шагнула вперед. Она молча последовала, но в то же время думала: «Разумеется, когда Ся Тинья со мной, никто не хочет доставлять мне неприятностей». К счастью, хотя Ся Тинья и был безумен, он не забывал, что во дворце полно стражи. Он не пошел прямо во внутренний зал, он подождал, пока император встанет и поведет их за собой. Лин Чуцзю втайне ликовала, что Ся Тинья не сошел с ума. У императора не было причин доставлять им неприятности. Потому что, если император накажет Ся Тинья, ей тоже не сдобровать. Вслед за императором императрица и остальные вышли из императорского зала. Даже имперская наложница Чжоу, которая так и не заговорила, последовала за ними. Имперской наложнице Чжоу не было дела до ссоры между императором и принцем Ся. Все, чего она хотела и о чем молилась, это чтобы принцесса Ся спасла ее сына. В таком случае можно было сказать, что снежная богиня Мо Юэр не имела права входить во внутренний зал вместе со всеми. Но Мо Юэр об этом не знала, и она не только последовала за остальными, но и шла рядом с Ся Тинья и Лин Чуцзю. Когда имперская наложница Чжоу заметила Мо Юэр, она нахмурилась. Эта мелкая наложница идет впереди нее, однако в этой ситуации имперская наложница Чжоу не решалась открыть рот, но она потихоньку записала это в своем сердце. В свою очередь, Ся Тинья вдруг остановился и сказал недовольно: «Император, разберись со своей наложницей». «Что?» Когда все услышали это, они остановились и обернулись. Но кто знал, что Мо Юэр шла рядом с Лин Чуцзю? Она, мелкая наложница, не только шла впереди имперской наложницы Чжоу, но еще и стояла рядом с принцессой Ся. Что Мо Юэр хочет этим сказать? Все посмотрели на Мо Юэр, но Мо Юэ вела себя совершенно невежественно. Она просто стояла там спокойно. Императрица нахмурилась, она уже собиралась открыть рот, как император сказал: «Идите сюда, проводите Юймэйжэнь отдохнуть в ее дворце». Видя, что Ся Тинья свободно ходит, император чувствовал себя несчастным. Поэтому от поступка Мо Юэ в сердце императора без сомнения охватило пламя, но... Глава 229. Я могу помочь. Уберите людей. Мо Юэ не собиралась уходить. Император, мой отец, божественный доктор Мо, который знаменит в четырех странах. Хотя я не интересуюсь медициной и узнала мало, но я могу остаться и помочь, настаивала Мо Юэ. Она, кроме того, опустила глаза, чтобы скрыть свои истинные намерения. Мо Юэ думала, что идеально скрыла свои намерения, но она забыла, что все присутствующие были людьми. Кто бы не понял, что у нее есть чувство к Ся Тинья, в особенности император. Увидев, как Мо Юэ подошла к Ся Тинья, император догадался, что у нее на уме. Император не мог не рассердиться. Мо Юэ в самом деле воспротивилась его словам. Император невольно фыркнул от этого. Чем ты можешь помочь? Хотя он послушался ее совета и призвал Лин Чу Цзю во дворец, слова Мо Юэ и слова божественного доктора Мо, это не одно и то же. Поэтому, по сравнению с отцом и дочерью, его больше убедили слова императорского доктора Цинь. «Я росла со своим отцом с самого детства, мои глаза и уши пропитались медицинскими знаниями. Хотя я знаю лишь немного, но могу определить, когда что-то не так». Мой Юэр как бы говорила: «Я хочу остаться и следить за Лин Чу Цзю». В этот момент Лин Чу Цзю пришлось увидеть этот мрачный замысел. Мой Юэр до сих пор считал себя дочерью знаменитого божественного доктора Мо. Неправильно. Она теперь была Юймэйжэнь императорского гарема. Так что же за игру она, по ее мнению, ведет? Юймэйжэнь говорит слишком громко. «Я получила приказ вылечить третьего принца. А что же вы? Что вы можете сделать, чтобы вам нужно было остаться?» Сказала Лин Чу Цзю не холодным и не теплым тоном, но все видели, что она рассержена. «Я просто хочу сделать все, что в моих силах для третьего принца», сказал Мо Юэ, посмотрев с высоты морали, чтобы оправдать свое поведение. Но чего она не знала, так это то, что она привела в совершенную ярость императорскую наложницу Чжоу. «Юймэйжэнь, каковы, по-вашему, у вас отношения с моим сыном, что вы должны быть ему так преданы? Если у вас в самом деле есть сердце, почему же вы не сказали своему отцу, что он не должен был покидать дворец, не сказав ни слова? И если бы не ваш отец, разве бы мой сын оказался в такой ситуации?» Имперская наложница Чжоу могла стерпеть, что ее сына используют как ступень для восхождения раз или два. Но почему она должна мириться с тем, что ее сына использует Мо Юэ? Да кто она такая? Женщина, которая пожила везде, хочет наступить на ее сына. Да размечталась. Лицо Мо Юэ побледнело. «Имперская наложница, я делала это из доброты. Внезапный поступок моего отца был случайностью, но в эти дни он со всей душой лечил третьего принца. Моему сыну становилось все хуже и хуже от душевного лечения вашего отца. Разве мой сын не может прожить лишь несколько часов?» Имперская наложница Чжоу резко повторила слова, которые сказала Мо Юэ. Мо Юэ не ответила, но на ее лице появилось выражение праведного гнева. «Что ж, кто бы ни разозлился, ну, хватит», — перебил император и обратился к имперской наложнице Чжоу. «Юймэйжэнь хотела как лучше, просто позвольте ей». Император не договорил, когда Ся Тинья прервал его. «Император, если твоя женщина достаточно способная, так пусть она будет доктором. Я и моя Ван Фэй не задержим более лечение третьего принца». Как только его слова стихли, Ся Тинья стал уводить Лин Чу Цзю. Имперская наложница Чжоу быстро отреагировала и потянула Лин Чу Цзю за другую руку. «Ся Ван Е, Ся Ван Фэй, пожалуйста, не уходите. Я умоляю вас, пожалуйста, спасите моего сына». Имперская наложница Чжоу повернула голову и посмотрела на императора глазами, полными слез. «Император, если бы у Юймэйжэнь в самом деле были способности помочь, она не рекомендовала бы принцессу Ся. Император, прямо сейчас важнее всего спасти жизнь Цяня. Жизнь ее сына была в опасности, а они все еще смели делать расчеты». Слова имперской наложницы Чжоу, несомненно, лишили императора дара речи. К счастью, Ся Тинья тоже добавил: «Император, мне ненавистно видеть постороннюю женщину рядом с собой. Кроме того, Юймэйжэнь твоя наложница, ей не подобает оставаться. Идите сюда, отошлите Юймэйжэнь в ее дворец». Тон императора был мрачен. Разумеется, он был недоволен. Но Мой Юир этого не понимала, она все еще сопротивлялась и говорила: «Император, позвольте мне остаться. Император, я могу помочь, я правда могу помочь». Она была заперта в этом гареме. Так что, помимо этой возможности, когда она снова сможет увидеть Лин Чуцзю, лицо императора совершенно потемнело. Лин Чуцзю фыркнула, а затем сказала: «Юй Мэйжин хочет помочь. Если я правильно помню, когда божественный доктор Мо лечил Ван Е, когда тот лежал обнаженным в лечебной ванне с драконьей травой, вы тоже умоляли и говорили, что можете помочь. Но теперь, когда я собираюсь лечить третьего принца, вы тоже просите позволения остаться». Третий принц Ся Цянь, сын императора. Ее последнее предложение, несомненно, было пощечиной не только Мо Юэр, но и императору. Поэтому императрица и имперская наложница Чжоу испугались. Лин Чуцзю очень смелая. «Заткните ей рот и выведите вон». Император даже не назвал Мо Юэр Юй Мэйжин. На этот раз он не показал ей никакого уважения. «Нет, Хаймэм», Мо Юэр попыталась объяснить, но не получила шанса. Ее холодность и надменность были бесполезны против дворцовой стражи. После того, как Мо Юэр выставили вон, Лин Чуцзю повернулась и склонилась перед императором. «Император, прошу вас, простите мою грубость. Я всегда была пряма в своих словах. Я случайно сказала правду. Однако в тот раз, на самом деле, о Ван Е в итоге заботилась я, а не Юй Мэйжин. Не объяснять было бы тоже хорошо. Но если император будет раздражен, они не смогут остаться все равно. Ерунда, просто забудьте об этом. Осмотреть третьего принца сейчас превыше всего». Да, Лин Чуцзю встала по воле императора. Но, когда она поднялась, то увидела, что Ся Тинья, не отрываясь, глядит на нее. Лин Чуцзю сделала вид, что ничего не заметила. Она опустила голову и пошла вместе с остальными. Во внутреннем дворце, помимо третьего принца, были также доктора, которые пришли с императорским доктором Цинь. Когда они увидели императора, то подошли ближе, чтобы спросить о Ся Циане. Император только объяснил, что дела, касающиеся третьего принца, теперь будет вести Лин Чуцзю. Лин Чуцзю собиралась подойти ближе, но Ся Тинья оттащил ее назад, а затем сказал: «Император, твой младший брат просит тебя приказать всем уйти. Если ты волнуешься, можешь приказать императорскому доктору Цинь остаться». Лин Чуцзю не понимала, но знала, что Ся Тинья делает это для нее, поэтому она промолчала. «Ты хочешь, чтобы все ушли? Он не разрешает всем смотреть, но он позволял императорскому доктору Цинь, что Ся Тинья нужно». Увы, только императорский доктор Цинь понимал, в чем дело. Когда императорский доктор Цинь услышал слова Ся Тинья, он понял, что его прежние заслуги улетучивались. Да, видя, что Ся Тинья говорит серьезно, император испугался, что он столкнется с последствиями. Поэтому он не отверг просьбу прямо, а спросил вместо этого: «Почему? Я не могу объяснить это сейчас, но могу гарантировать, что о Циане позаботится. К тому же, здесь будет доктор Цинь. Императору ни о чем волноваться». Ся Тинья сказал, что никто больше не может войти внутрь. Имперская наложница Чжоу не верила в это, но ради своего сына она попросила императора согласиться. Какой бы фокус ни собирался провернуть Ся Тинья, ей хотелось только, чтобы ее сын поправился. Другие доктора тоже не допускаются. Император все же был императором. Он заботился о Ся Циане, но это не означало, что он забыл свою ненависть к Ся Тинья. Ся Тинья, казалось, ожидал такой реакции, поэтому он много не говорил. «Другие доктора нехороши. Я буду помогать моей Ван Фэй спасать Цяня вместо это». Ван Е, Лин Чуцзю слегка изменилась в лице, потом она потянула Ся Тинья за рукав. Она еще не могла ничего гарантировать. Глава 230. «Могу стать Буддой». Ся Тинья не заботила то, что видел император. Он придержал Лин Чуцзю за руку и сказал ей отпустить и просто успокоиться. Лин Чуцзю убрала руку, но она совершенно не могла расслабиться. Она до сих пор не знала, каково было точное состояние третьего принца. Так как же они могли делать такие гарантированные утверждения? Речь шла о жизни человека. Их общение не было скрытым. Поэтому император, естественно, видел его. Видя, что напряжение и страх на лице Лин Чуцзю не были поддельными, император просто сказал: «Все выходят, императорский доктор Цинь, вы останетесь и поможете принцессе Ся». «Да, ваше величество», императорский доктор Цинь чувствовал себя беспомощным, но выражением его лица было обычным. Он не показал беспокойства. «Идемте», император повернулся и вышел. Другие, разумеется, не решились остаться. Они ушли один за другим. Только имперская наложница Чжоу осталась внутри. Но прежде чем уйти, она посмотрела на Лин Чуцзю значительным взглядом. Выражение ее глаз было слишком сложным, поэтому Лин Чуцзю не поняла, что она хотела сказать. Когда комната опустела, помимо Лин Чуцзю и Ся Тинья, только третий принц и императорский доктор Цинь остались во внутреннем зале. «Я пойду и осмотрю третьего принца». Лин Чуцзю сделала шаг вперед, чтобы подойти к кровати, но ее остановил Ся Тинья. «Не волнуйся, дай императорскому доктору Цинь сначала осмотреть его». А Лин Чуцзю посмотрела на императорского доктора Цинь, а затем на Ся Тинья. «Имперский доктор Цинь что? Человек Ся Тинья?» Когда Лин Чуцзю повернула голову и посмотрела на него, Ся Тинья понял, о чем она думала. Поэтому он протянул палец и ткнул им в лоб Лин Чуцзю. «О чем ты думаешь, императорский доктор Цинь, доверенное лицо императора?» «О, тогда, почему ты позволяешь ему осматривать третьего принца первым?» Лин Чуцзю не осмелилась договорить вслух, потому что Ся Тинья смотрел на нее так, будто она была тупой, как пробка. Лин Чуцзю просто закрыла рот. Ся Тинья повернулся и посмотрел на императорского доктора Цинь. Затем он спросил с сарказмом: «Что, вы хотите, чтобы я сначала вас попросил?» «Ваш покорный слуга не смеет», — императорский доктор Цинь замолчал и склонил голову. Он, наконец, понял, что сказал его учитель. «Не существует вечного врага, есть только вечные интересы». Он никогда не думал, что однажды будет сотрудничать с Ся Ванье. «Не смеешь, тогда мы с Ван Фэй подождем здесь», — сказал Ся Тинья, который был дядей, и потянул Лин Чуцзю сесть в стороне. «Ваш подданный подчиняется», — сказал императорский доктор Цинь со вздохом. Он не отверг приказ Ся Тинья полностью, потому что он не мог рисковать разоблачением. Императорский доктор Цинь взял большой медный таз и определил яд в теле третьего принца. Лин Чуцзю недоумевала, но она знала, что мудрее не задавать вопросов. Она подавила вопросы в глубине души и просто решила спросить Ся Тинья, когда они вернутся в поместье Ся. Когда императорский доктор Цинь лечил третьего принца, Лин Чуцзю и Ся Тинья не подходили ближе, чтобы посмотреть. Поэтому они не знали, что происходило. Все, что они знали, это то, что спустя палочку ладана они услышали звук рвоты. В следующий момент комната наполнилась кислым запахом. Запах был совершенно ужасным. Лин Чуцзю была доктором, но даже ей он показался невыносимым. Что уж говорить о Ся Тинья. Что случилось с третьим принцем? Почему сигнал тревоги ослаб после того, как Ся Цяня стошнила? Яд из насекомых. Сказав это, Ся Тинья слегка нахмурился и спокойно сел, как будто на него совсем не действовал запах. Когда Ся Цяня перестала тошнить, Лин Чуцзю посмотрела и увидела, что императорский доктор Цинь покрыл рвоту белой простынью, так что Лин Чуцзю ничего не увидела. Какая досада! Лин Чуцзю ждала долгое время. Полчаса спустя императорский доктор Цинь, от которого воняло, сказал: «Отравление третьего принца вылечено. Я оставлю остальное принцессе Ся». Он не мог вылечить всю болезнь третьего принца. Даже если Ся Ванье отрежет ему руку, он больше ничего не сможет сделать. Ся Тинья похлопал Лин Чуцзю по плечу и сказал: «Иди и осмотри Цяня. Если ты не сможешь этого сделать, здесь есть доктор Цинь». Ся Тинья не отпускал императорского доктора Цинь. В этот раз Лин Чуцзю заметила, что что-то не так, но она улыбнулась императорскому доктору Цинь и взяла свою аптечку. Затем она достала стетоскоп. «Что это?» Императорский доктор Цинь был врачом, но он не мог не полюбопытствовать. «Стетоскоп», — сказала Лин Чуцзю и коротко объяснила его принципы использования. Когда она увидела, что доктору Цинь хочется попробовать его использовать, Лин Чуцзю спросила: «Хотите попробовать?» «Нет-нет», — императорский доктор Цинь отказался, у них было разное положение, лучше не иметь слишком близких контактов. Лин Чуцзю не волновал отказ императорского доктора Цинь, она сосредоточилась лишь на лечении Ся Цяня. Сердцебиение третьего принца было очень медленным, его температура была ниже, чем у обычного человека, у него была слегка стеснена грудь и астма, но, в целом, с его телом не было никаких проблем. Лин Чуцзю чуть не разрыдалась от этого результата. «Как так, ты не можешь поставить ему диагноз?» Ся Тинья увидел, что Лин Чуцзю упала духом. В тот момент он знал, что Лин Чуцзю ничего не сможет сделать. К счастью, Лин Чуцзю не была всемогущей, иначе он стал бы подозревать, что Лин Чуцзю монстр. «Третий принц не болен». Лин Чуцзю посмотрела на Ся Тинья в отчаянии. Лин Чуцзю не думала, что она ошиблась. В конце концов, это был результат медицинской системы. Медицинская система показала, что Ся Цянь не болен, но он часто был болен. Ся Тинья особо выделил слово «болен». Лин Чуцзю кивнула, глубоко задумавшись. Затем она высказала смелую догадку. Может быть, его организм находится под действием чего-то неизвестного, или, возможно, что-то подавляло его здоровье. «Ты умна», — изумленно сказал Ся Тинья. «Раз ты смогла додуматься до этого, ты не менее чем настоящий доктор медицины. Ты знаешь, что это?» Глаза Лин Чуцзю засияли, но затем она покачала головой снова и снова. «Нет, нет, вы, должно быть, знали давным-давно, Хаймеф». Ся Тинья фыркнул. «Почему ты думаешь, что я знал это давно? Кем был Ся Цянь? Но ты правда знаешь, ведь так?» Лин Чуцзю не знала, правда ли Ся Тинья знает или просто не хочет говорить. В этом нет ничего такого. Ну, и что необычного, если он знает?» Видя, что Ся Тинья что-то знает, Лин Чуцзю подошла ближе и спросила: «Ван Ли, что не так с ногами третьего принца? Почему я должен тебе говорить?» Ся Тинья был очень гордым. Он даже не взглянул на Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не рассердилась. Она обошла кругом и сказала: «Ты пришел во дворец со мной, потому что знал, что я не смогу ничего сделать одна, верно? Я боялся, что если ты придешь во дворец одна, ты растопчешь мою репутацию». Эта сентиментальная женщина заявляла, что он беспокоился о ней. «Спасибо, Ван Е, тебе за беспокойство», — Лин Чуцзю поблагодарила Ся Тинья, а затем сказала: «Ван Е, ты можешь сказать мне, как вылечить третьего принца? Спасти жизнь более благородно, чем построить семиэтажную пагоду. Когда я сложу свой меч, я смогу стать Буддой. Так зачем же ему строить семиэтажную пагоду, Ван Е?» Лин Чуцзю пережила огромную потерю. Она была так смущена. Как ей продолжать общаться с этим человеком? «Ты должен пожалеть меня и спасти мою жизнь». Лин Чуцзю знала, что Ся Тинья совершенно нет дела до жизни Ся Цяня. Иначе почему он позволял ему страдать столько лет? «Будь уверена, даже если Цянь умрет, ты не умрешь. Никто не осмелится тебя тронуть. Если император решится перевернуть дворец из-за смерти Ся Цяня, то он тоже решится разбить ему лицо. Он не против увидеть, как император станет еще уродливее». Глава 231. Сделать попытку. Гарем — поистине ужасное место. Императорский доктор Цин хотел прервать разговор Ся Тинья и Лин Чуцзю, но он не мог вымолвить слов, которые хотел сказать. Поэтому он лишь смотрел на них и чувствовал себя подавленным, потому что они оба совершенно забыли о его существовании. Внутренний зал как будто превратился в поместье Ся. В итоге, после властного заявления Ся Ван Ли, никто не посмеет тронуть тебя, у императорского доктора Цин появился шанс заговорить. «Принц Ся, принцесса Ся, могу я кое-что сказать? Хаем. Лин Чуцзю неловко покашляла и сделала шаг назад. «Говори». Ся Тинья смотрел на императорского доктора Цинь, но не принимал его во внимание. Императорский доктор Цинь давно привык к высокомерию Ся Тинья, поэтому его это не тронуло. «Принц Ся, при состоянии третьего принца мы больше не можем откладывать его лечение. Я боюсь, божественный доктор Мо может скоро вернуться. Он уже давно трудился над этим планом. Он хотел, чтобы третий принц был вылечен без божественного доктора Мо». Ся Тинья кивнул головой и одобрил слова доктора Цинь. «Императорский доктор Цинь, у вас есть хорошие советы?» «Нет». Если бы он знал способ излечить болезнь третьего принца, разве он ждал бы до сих пор? К сожалению, у него не было решения. Его учитель также сказал, что он должен позволить принцу Ся принять решение. Но сможет ли он тогда получить похвалу? Ся Тинья не сердился. Он показал пальцем в сторону и сказал: «Раз у вас нет ответа, тогда встаньте там, Ван Е». Много лет с ним не обращались так плохо. Императорский доктор Цин изменился в лице, но он внезапно почувствовал тяжесть во всем теле. Она отличалась от давления императора. Его давление было от сердца. Но при Ся Тинья он не мог твердо устоять на ногах, поэтому ему пришлось отступить еще и еще на шаг назад. У него даже пошла кровь. «Бог войны, принц Ся, вы...» Он в самом деле был богом войны. Почему он не получил новостей об этом? Это была лишь сила, сравнимая с силой бога войны. Ся Тинья не собирался убивать императорского доктора Цинь, но видя, что он не может выносить этого, он отозвал свою силу. Императорский доктор Цинь прислонился к стене и судорожно вздохнул. «Боги войны не могут появляться на поле боя и вмешиваться в войны четырех стран. Я никогда этого не забуду. Война между северной и восточной странами все еще не закончилась. Если сила Сятинья почти достигла силы бога войны, и он намеренно подавлял ее, его не повысит, и он не будет признан за такового. Раз вы знаете, то лучше молчите, предупредил Сятинья императорского доктора Цинь. Видя, как он сжался в стороне, Сятинья был доволен. Он повернул голову и посмотрел на Лин Чуцзю. Я должен доктору Цинь услугу, нам следует ему отплатить. А, Лин Чуцзю ничего не поняла, но Сятинья подтащил ее к кровати. «Сними с него рубашку, Третий принц Ся Цянь был невероятно худым из-за долгих лет болезни, поэтому Лин Чуцзю легко помогла Ся Цяню подняться. Лин Чуцзю легко развязала узлы спереди, но не смогла найти узлы сзади, поэтому Лин Чуцзю прямо разрезала одежду Ся Цяня. Это грубое поведение удовлетворило Ся Цяня, потому что это означало, что Лин Чуцзю не знакома с мужской одеждой. Когда одежда с Ся Цяня была снята, и его худое и бледное тело обнажилось, Лин Чуцзю лишь мельком взглянула на него и отошла. Она не показала никаких особых чувств. «Возьми свои серебряные иглы и проведи измерения, согласно моему приказу», — сказал Ся Цянь и сел. И совсем как дедушка, он приказал Лин Чуцзю делать то-то и то-то. На мгновение Лин Чуцзю почувствовала себя так, будто Ся Цянь был врачом, а она — ученицей. Однако на этом незнакомом поле она была как школьница. У нее в самом деле не было возможности вылечить Ся Цяня. Видя готовность Лин Чуцзю, Ся Цянь назвал серию точек акупунктуры. Они были очень сложными, поэтому даже с помощью медицинской системы ей было нелегко их найти. «Не мог бы ты повторить помедленнее?» Ей нужно было воткнуть иглы в эти точки акупунктуры. Так что, даже будучи знакомой с человеческой анатомией, она не могла сделать это быстрее, чем Ся Цянь говорил. «Глупая», — фыркнул Ся Цянь, но повторил их еще раз медленно. Таким образом, Лин Чуцзю не только успела за ним, но и смогла вытереть пот со лба. Через четверть часа руку Лин Чуцзю покинули 108 игл. Они все были расставлены на спине третьего принца. Ся Цянь теперь был похож на ежа. Что дальше? Лин Чуцзю посмотрела на Ся Цянь в ожидании его инструкций. Дальше можно лишь забыть об этом. Ся Цянь встал и махнул рукой перед Лин Чуцзю. Лин Чуцзю не знала, что он сделал, но это явно был посыл силы, но силы мягкой. Лин Чуцзю ровно упала на стул. Когда она подняла глаза, то увидела, что Ся Цянь сделал несколько выбросов силы в грудь Ся Цяня. Эти выстрелы тоже казались мягкими и слабыми, но лицо Ся Цяня исказилось от боли. А также, после хлопков Ся Цяня, серебряные иглы на спине Ся Цяня пролили черную кровь. Что это? Почему наука не может это объяснить? Это было ограничение бога войны, ответил на вопрос императорский доктор Цинь, которого отправили в угол. Неудивительно, что так много лет никто не мог выяснить, в чем заключалась болезнь третьего принца. Оказывается, это была специальная техника запечатывания вен богом войны. Когда он договорил, императорский доктор Цинь покачал головой и вздохнул. Гарем поистине ужасное место. Они заставили третьего принца так страдать с юных лет. Они даже использовали технику бога войны, которая была запрещена в стране. Даже если бы он постарался изо всех сил, то не смог бы понять ее. Лин Чуцзю ничего не сказала. Теперь она поняла, почему Ся Цянь не давал ей пойти во дворец и настоял на том, чтобы прийти с ней. Потому что Ся Цянь очень ясно понимал, что она не сможет вылечить Ся Цяня. Потому что Ся Цянь никогда не был болен. Черная кровь на спине Ся Цяня становилась гуще и гуще. Скорость рук Ся Цянья тоже все увеличивалась и увеличивалась. Ся Цянья, казалось, не прилагал усилий, но на его лбу выступил пот. Так что, очевидно, это была непростая задача. Так как в ее помощи не нуждались, Лин Чуцзю сидела и смотрела на Ся Цянья. Когда Ся Цянья закончил, он сказал: «Вытащи все серебряные иглы». Лин Чуцзю встала и вытащила серебряные иглы из спины Ся Цяня. Черная кровь текла вместе с серебряными иглами, но иглы не почернели. Было видно, что Ся Цянь не был отравлен. Лин Чуцзю вытащила иголки и собиралась взять полотенце, чтобы стереть кровь со спины Ся Цяня. Но она услышала, как Ся Цянь сказал: «Остальным займется императорский доктор Цинь». Лин Чуцзю остановилась и кинула полотенце доктору Цинь. Императорский доктор Цинь посмотрел на Ся Цянь. Видя пот на лбу Ся Цянь, он молча взял полотенце и вытер спину Ся Цяня. Но время от времени он бросал взгляды на этих двух людей. Поэтому он заметил, что принцесса Сяни отерла пот Ся Ванье. Императорский доктор Цинь улыбнулся такой несправедливости. Лицо Ся Ванье покрыто потом, но Ся Ванфэй не вытирает его. Сяван Ли просто сидит там и ждет. Однако даже после того, как Лин Чуцзю вытерла начисто серебряные иглы, она положила их в аптечку, чтобы продезинфицировать. Так что Ся Тинья больше не ждал, что Лин Чуцзю вытрет ему пот. Он сделал это сам. У Ся Тинья даже заболела голова от глупости Лин Чуцзю. Она была настолько глупа, что не умела как следует видеть. Кроме него, кто еще может стерпеть эту женщину? Глава 232. Престыженный, берегись императрицы. После того, как Лин Чуцзю вошла во дворец, единственное, что она сделала, это вставила серебряные иглы в акупунктурные точки Ся Цзянь, согласно приказу Ся Тинья. Кроме того, она не может делать ничего другого. Так что, очевидно, она только смотрела. Для врача это было позором. Лин Чуцзю хотелось попасть в будущее и изменить медицинскую систему, потому что этот мир был ужасен. Тем не менее, медицинская система все еще давала ей 10 очков в спасении жизни Ся Цзянь. Какая жалость! Лин Чуцзю не была действительно счастлива, не говоря уже о том, что она потеряла Ся Тинья. Итак, собрав свои вещи, она спросила: «У третьего принца больше нет проблем, мы должны сейчас идти, Имперский доктор Цинь может сделать все остальное». Ся Тинья заметил поведение Лин Чуцзю, но они были во дворце, поэтому некоторые слова было нехорошо говорить. Императорский доктор Цинь знал, что Ся Тинья давал ему возможность наверстать упущенное ранее. Поэтому в следующий момент он любезно ответил: «Этот скромный чиновник позаботится о третьем принце. Пойдем». Лин Чуцзю взяла свою аптечку и посмотрел на Ся Цяня перед отъездом. Он все еще был без сознания, но выглядел намного спокойнее, чем раньше. Аптечка была очень тяжелой. Лин Чуцзю изо всех сил старалась удержать ее. Так, пройдя несколько шагов, она упала позади Ся Тинья и стала похожа на маленькую служанку. После того, как дверь открылась, Ся Тинья взял на себя инициативу и вышел первый, не дожидаясь Ли Чуцзю. Как только император и другие услышали шаги, они подошли. Обе стороны встретились в коридоре. Ся Тинья шагнул вперед. «Хуаншин, Тинья, как Цянь?» – спросил император, потому что он не мог сказать, что произошло, хотя он надеется, что Ся Цянь будет в порядке. Он также хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы осудить Ся Тинья. «Не мертв», — сказал высокомерно Ся Тинья, как о каком-то открытии. Император вздохнул с облегчением, но при этом почувствовал себя немного потерянным. Когда императрица услышала это, она также задала вопрос: «Как ноги Цяня? Сможет ли он ходить в будущем?» Когда слова императрицы сошли с ее уст, на глазах у всех упал на Ся Тинья. Помимо императорской наложницы Чжоу, все остальные были очень взволнованы. Император любил Ся Цяня и был бы рад, если его ноги были исцелены. Будь то гарем или бывшие чиновники, скорее всего, всех это коснется. «Этот вопрос надо спрашивать у моей Ванфы, нежели чем у меня». Ся Тинья повернул голову и посмотрел на Лин Чуцзю за ним. На тот момент настроение Лин Чуцзю было не очень хорошим. Так что, несмотря на то, что она чувствовала, все смотрели на нее. «С ногами третьего принца все будет в порядке. Ему нужно только пройти реабилитацию». Лин Чуцзю не закончила говорить, как императорская наложница Чжоу прервал ее с удивлением. «Ноги Цяня в хорошем, он сможет ходить». Счастье пришло слишком быстро. Императорская наложница Чжоу чуть не закричала вслух. «Ноги третьего принца действительно исцелились?» Наследный принц закричал, не контролируя себя. Холодный взгляд императора тут же упал на него. «Почему? Разве ты несчастлив?» Перед императором наследный принц был всего лишь нищим. Он склонил голову и сказал: «Императорский отец, я счастлив за третьего брата». «Хаэм», — холодно фыркнул император, видимо, не веря в это. Когда седьмой принц увидел ситуацию, он попытался скрыть свое поражение. Он хлопнул в ладоши и сказал: «Это здорово, ноги третьего брата были излечены. Позже он научит меня стрелять из лука. Надеюсь, третий брат скоро поправится, и мы сможем играть вместе». Наивные слова седьмого принца сделали императора счастливым. Император погладил его по голове и ласково сказал: «Седьмой, хороший мальчик. После того, как твой третий брат начнет ходить, у вас будет много дел. Возможно, он не сможет играть с тобой каждый день». Седьмой принц не смутил императора. Он сказал: «Императорский отец, я подожду, пока третий брат не найдет время поиграть со мной. Я не буду беспокоить третьего брата». «Императорский отец, пойдем к нему. Не могу дождаться, когда увижу его». «Императорский отец отведет тебя к третьему брату». Император взял седьмого принца за руку и пошел вперед. Проходя мимо Ся Тинья, Улыбка на лице императора застыла. Он посмотрел на него снисходительным взглядом. Ся Тинья отвел глаза и не смотрел на императора. Вместо этого он посмотрел на седьмого принца, которого увел император. У него уже такой талант и амбиции в молодом возрасте. Седьмой принц, казалось, осознал атмосферу. Его лицо напряглось на мгновение, но так же быстро вернулось в норму. Он поднял глаза и сказал: «Императорский дядя, императорская тетя удивительно, могу я поиграть с ней позже?» Увидев талант седьмого принца, Ся Тинья не захотел, чтобы Лин Чуцзю общалась с ним. «Твоя тетя занята». «О, седьмой принц не знает, что сказать, поскольку не понимает, когда Лин Чуцзю стала занята». Император был привязан к седьмому принцу лишь недолго, так что он не вкладывал свои слова в сердце. Но вдруг он подумал о чем-то, так он повернулся, посмотрев на Ся Тинья. «Ваша Ван Фэй спасла моего сына. Я не буду плохо с ней обращаться. Я дам ей вознаграждение». Подумав мгновение, император подумал, чтобы дать Лин Чуцзю несколько красивых мужчин в качестве ее учеников. Казалось, это был хороший выбор. Император вел расчеты в своем сердце. Он хотел разрушить доверие между Ся Тинья и Лин Чу. Но вдруг он услышал громкий голос Ся Тинья: «Нет необходимости. Цянь, мой племянник, вам не нужно давать ей награду». Его слова были не поводом для обсуждения, а скорее уведомлением. Неважно, что император вознаградит Лин Чуцзю, он не будет принимать награды. «Ты отказываешься от имени своей Ван Фэй?» Император продолжает спрашивать Ся Тинья. Лин Чуцзю не стала ждать, когда Ся Тинья снова заговорит. Она сказала: «Хуаншэн, это не то, что он хочет сказать. Я немного устала. Хуаншэн, если больше не надо, мы вернемся первыми». Лин Чуцзю была бледна, она выглядела очень уставшей. Император все еще хотел держать их во дворце, но он будет выглядеть бесчеловечным. Так что, хотя в его сердце и была неудовлетворенность, император сказал: «Вы можете уйти». «Спасибо, Хуаншэн», Лин Чуцзю преклонила колени и склонила голову. Затем она отступила в сторону, чтобы позволить им войти в комнату. Когда императрица прошла мимо Лин Чуцзю, она взглянула на нее в глубоком раздумье. Наследный принц не мог скрыть своей ненависти, он уставился на Лин Чуцзю. Ся Тинья холодно фыркнул на него. Кран-принц был так напуган, что отвел глаза и больше не смел смотреть. Последним, кто проходил мимо, была наложница императора Чжоу. Неважно, что случилось раньше, она была очень благодарна Лин Чуцзю в этот момент. «Чуцзю, огромное спасибо. Если бы не ты, я бы действительно потеряла своего сына». Слова наложницы императора были тяжелыми. «Я просто сделала то, что должна была». Лин Чуцзю не могла позволить себе принять ее благодарность. «Если бы не медицинская система, она бы вообще не пошла во дворец. Если бы не помощь Ся Тинья, она не имела бы возможности излечить заболевание Ся Цзы Цяня. Кроме того, они помогли Ся Цяню продолжать жить так, что божественному доктору Му больше не нужно заботиться о нем. Вы слишком скромны, я и Цянь всегда будем помнить вашу доброту». Это было во дворце. Императорская наложница Чжоу также сказала намного больше, поэтому она только погладить Лин Чуцзю по руке, потом поспешно ушла. Однако перед уходом она сказала вслух так, что могли слышать только они двое. Она быстро сказала: «Берегись, императрицы». Лин Чуцзю действовал так, как будто она ничего не слышала, ее лицо оставалось неизменным. После того, как императорская наложница Чжоу ушла, она развернулась и последовала за Ся Тинья, чтобы выйти наружу.